36 не получается. Не получалось, и пока стоит мир, не получится никогда. А ты невежда и непосвященный. Да, мастер, очень трудно запомнить. А это он, ученик, нарочно так сделано, послышался низкий голос Ли, главного мастера, широкоплечего толстяка с блестящими черными глазами. «На одну минутку, Ганиль!» И он повел его в дальний угол огромной мастерской. Едва они отошли от ученика на несколько шагов, Ли весело сказал: «Вам, мастер Ганиль, немножко не хватает терпения. Таблицу сложения Уонна должен бы уже знать». Иногда даже мастера забывают что-то из этих таблиц. Ли отечески похлопал Ганиля по плечу. Знаешь, ты говорил так, будто ожидал, что он это вычислит. Он захохотал звучным басом. Из-за завесы этого хохота поблескивали его глаза, веселые и бесконечно умные. Тише едешь, дальше будешь. Если я не ошибаюсь, накануне ближайшего дня отдыха ты у нас обедаешь. Я взял на себя смелость. Превосходно? Превосходно. Желаю успеха. Вот хорошо будет, если у нее появится такой положительный парень, как ты. Но предупреждаю честно, моя дочь своенравная девчонка. И главный мастер снова захохотал. Ганиль заулыбался, немного растерянный. Лани, дочь главного, вертела, как хотела, не только работавшими в мастерской юношами, но и собственным своим отцом. Сперва этой девушке, смышленной, живой как ртуть, Ганиль даже побаивался. Только потом он заметил, что когда она разговаривает с ним, в поведении ее появляется какая-то робость, а в голосе начинают звучать просительные нотки. Наконец он набрался духу и попросил у ее матери, чтобы та пригласила его на обед, то есть совершил первый официальный шаг в ухаживании. Ли уже ушел, а он все стоял на том же месте и думал об улыбке Лани. «Ганиль, ты когда-нибудь видел солнце?» Тихий голос, бесстрастный и уверенный. Он повернулся, и его глаза встретились с голубыми глазами друга. «Солнце?» «Да, конечно». Когда это было в последний раз? Сейчас скажу. Мне тогда было 26, значит, 4 года тому назад. А ты тогда разве не был здесь, в Идане? Оно показалось к концу дня, а потом ночью были видны звезды. Помню, я насчитал 81, и после этого небо закрылось снова. Я в это время был севернее, в Кэддинге. Меня тогда как раз посвятили в мастера. Мид говорил, опираясь на деревянный барьер вокруг образца большой паровой машины. Светлые глаза его смотрели не вглубь мастерской, где вовсю кипела работа, а на окна, за которыми упорно моросил мелкий дождь поздней осени. «Слышал, как ты сейчас отчитывал юношу Уонна. Важно то, что если сложить 16 и 19, 36 не получается. А потом, мне тогда было 26, значит, 4 года тому назад. Я насчитал 81. Еще немного, Ганиль, и ты бы начал вычислять». Ганиль нахмурился, и рука его, непроизвольно поднявшись, потерла шрам, светлевший у него на виске. «Да ну тебе, Миит! Даже непосвященные различают 4:30!» Миит чуть заметно улыбнулся. Он уже держал в руке свою палку для измерений и рисовал ею на пыльном полу окружность. «Что это такое?» — спросил он. «Солнце». «Правильно. Но это также и знак. Знак, который обозначает ничто». «Ничто?» «Да. Его можно использовать, например, в таблицах вычитания. От двух отнять один будет один, не так ли? Но что останется, если от двух отнять два?» Он помолчал, потом постучал палкой по нарисованному на полу кругу. «Останется это». «Да, конечно». Ганиль, не отрываясь, глядел на круг, священный образ солнца, скрытого света, лица Бога. «Кто хозяева этого знания? Священнослужители?» «Нет», — Меид перечеркнул круг иксом. «Вот этого?» «Да, они». «Тогда чье... кто хозяева знания о знаке, который обозначает ничто?» «Да нет у него хозяина. Или, скорее, хозяева все. Это не тайна». Ганиль изумленно сдвинул брови. Они говорили в полголоса, стоя почти вплотную друг к другу, словно обсуждая промер, сделанный палкой для измерений. «Почему ты считал звезды, Ганиль?» «Мне хотелось знать. Я всегда любил счет, числа, таблицы действий, поэтому я и стал механиком». «Да. Теперь тебе ведь уже за 30, и уже 4 месяца, как ты мастер. Задумывался ты когда-нибудь, Ганиль, что если ты стал мастером, это значит, в своей профессии ты знаешь все. Отныне до самой смерти тебе уже не узнать ничего больше. Больше просто ничего нет. Но главное... знает еще несколько тайных знаков и паролей», — перебил его Миит тихим и ровным голосом. «И, конечно, у них есть власть. Но в своей профессии они знают не больше, чем ты. Ты, может, думал, что им разрешено вычислять?» «Нет, не разрешено». Ганиль молчал. «И однако, Ганиль, кое-что еще узнать можно». «Где?» «По ту сторону городских стен». Прошло немало времени, прежде чем Ганиль заговорил снова. «Я не могу слушать такое, Миит. Больше не говори со мной об этом. Предавать тебя я не стану». Ганиль повернулся и зашагал прочь. Лицо его искажало ярость, но огромное усилие воли понадобилось для того, чтобы обратить эту ярость, казалось бы, беспричинную, против Меида, человека столь же уродливого духом, сколь и телом, дурного советчика, прежнего, ныне утраченного друга. Вечер оказался очень приятным. Веселье било из Ли ключом. Его толстая жена обращалась с Ганилем, как с родным сыном, а Лани была совсем кроткой и сияла от радости. Юношеская неуклюжесть Ганиля по-прежнему вызывала в ней непреодолимое желание его поддразнивать, но даже поддразнивая, она как будто просила его о чем-то и ему уступала. Казалось, еще немного, и весь ее задор превратится в нежность. В какой-то миг Когда она передавала блюдо, рука ее коснулась его руки. Вот здесь, на ребре правой ладони, около запястья, одно легкое прикосновение. Он помнил это так ясно. Сейчас, лежа в постели в своей комнате над мастерской, в кромешной темноте городской ночи, он застонал от переполнявших его чувств. Ухаживание — дело долгое. Протянется месяцев 8, самое меньшее, и все будет развиваться очень медленно и постепенно, ведь речь как-никак идет о дочери главного. Нет, думать о Лане просто непереносимо. Не надо про нее думать. Думай про ничто. И он стал думать про ничто. О круге, о пустом кольце. Сколько будет ноль, умноженное на один? Столько же, сколько ноль, умноженное на два. А если поставить один и ноль рядом, что будет означать десять? Миит светлокожий приподнялся и сел в постели. Каштановые волосы, падая на лицо, закрывали его голубые глаза, и он, откинув их назад, попытался разглядеть, что мечется по его комнате. Сквозь окно пробивался грязно-желтый свет раннего утра. «Сегодня день отдыха», — проворчал Миит. «Уходи, дай мне спать». Неясная фигура воплотилась в Ганиле, метание по комнате, в шепот. Ганиль шептал: «Миит, посмотри!» Он сунул Мииду под нос грифельную доску. «Посмотри! Посмотри, что можно делать этим знаком, который обозначает ничто!» «А это, — сказал Миит, — он оттолкнул Ганиля с его грифельной доской, спрыгнул с постели, окунул голову в ледяную воду в тазу, стоявшем на сундуке с одеждой, и там ее подержал. Потом, роняя капли воды, он вернулся к кровати и сел. «Давай посмотрим. Смотри, за основу можно принять любое число. Я взял 12, потому что оно удобное. Вместо 12, посмотри, мы пишем 1-0, а вместо 13 пишем 1-1, а когда доходим до 24, то...» Миит внимательно перечитал написанное, потом спросил: «Хорошо все запомнил?» Ганиль кивнул, и тогда Миит рукавом стер с доски, заполнявшие ее красиво выписанные знаки. «Мне не приходило в голову, — заговорил он опять, — что основой может стать любое число. Но посмотри. Прими за основу 10. Через минуту я объясню тебе, почему. И вот способ сделать все легче. Вместо 10 римской будет писаться 10 обычная, а вместо 11 римского 11 обычная, но вместо 12 римского напиши вот что». Он написал на доске 12 обычное. Ганиль глядел на эти два знака как зачарованный. Наконец он заговорил каким-то не своим срывающимся голосом: «Ведь это одно из четырех чисел!» «Да, ты, Ганиль, пришел к черным числам сам, но как бы через заднюю дверь.